Дарс поднял усталый взгляд от планшета, на экране которого прокручивались местные новостные сводки, а это хорошо или плохо для нас. Больше возможностей затеряться в толпе или больше глаз, которые за нами следят. Пока сам, честно говоря, не знаю, ответил ему и помассировал шею, пытаясь разогнать усталость. Но чем больше представителей различных кланов на станции, тем сложнее местным властям контролировать общую ситуацию. А значит, теоретически больше у нас возможностей для того, чтобы незаметно исчезнуть отсюда. Вот только наверняка будут усилены меры безопасности. Для нас это плохо, я пытался хакнуть кое-что здесь, чтобы незаметно покинуть станцию, но ничего не вышло. Тот, кто делал местную систему безопасности, классный профи. В этот момент с характерным звуковым сигналом активировалась система связи. На голографическом экране появилось напряженное, измученное лицо Бьорна Ренна. Под глазами залегли темные круги усталости, а обычно безупречно уложенные волосы взъерошены. «Господа детективы, у нас есть новое срочное задание», — сказал он без обычных дипломатических предисловий. «Через час встречаемся в главном административном центре, в том же зале. На этот раз наша цель — представители клана Хаксур. А что случилось с нашими планами относительно клана Велитар?» С любопытством поинтересовался Дарс. «Вчера вы настроились на их проверку. После позорного бегства Фрая клан официально заявил о полной непричастности к исчезновению Тирайна», Бьорн устало махнул рукой. «Юристы клана уже подготовили целую кипу документов, подтверждающих алиби клана. Официально они абсолютно чисты, к ним не придерешься. Поэтому переключаемся на клан Хаксур». «Хаксур?» переспросил я, «а что мы о них знаем?» Корвак Хаксур, бывший флотский высокого ранга, отставной флаг полковник имперского флота, сейчас возглавляет всю банковскую и финансовую деятельность клана. Человек крайне осторожный, дисциплинированный до мозга костей, но у него есть одно уязвимое место — сын. Расскажу все подробности при личной встрече. Связь прервалась, и мы начали неспешно собираться, проверяя оружие и документы. «Рик», — сказал Дарс, осматривая свой служебный бластер, — «у меня плохое предчувствие насчет всего этого». «У меня тоже», — признался в ответ. «Создается стойкое впечатление, что нас просто используют для оказания давления на различные кланы, а не для реальных поисков Кадара. Мы превратились в инструмент политического шантажа. Тогда зачем мы продолжаем это делать? Зачем играем в их игру? Потому что пока остаемся им полезными, они нас не трогают и не устраняют. А времени на поиски реального способа выбраться отсюда живыми становится все меньше. Когда у них начнутся открытые разборки между кланами, им будет уже не до таких мелочей, как мы. Нам бы только дожить до этого момента». «Это точно. Главный административный центр встретил нас значительно усиленной охраной. Повсюду деловито сновали сотрудники службы безопасности, а в длинных коридорах установлено стояли в коробках новое сканирующее оборудование, детекторы оружия, анализаторы биометрических данных, системы распознавания лиц. Серьезно готовится к прибытию представителей кланов», — заметил Дарс, оглядывая все эти меры безопасности. Бьорн Рен ждал нас в том же просторном конференц-зале, что и накануне. На этот раз он выглядел еще более измученным, а в движениях читалось плохо скрываемое напряжение. «Господа, ситуация приобретает критический характер», — начал он без предисловий, сразу переходя к делу. «Через несколько часов на станцию прибывает первый из кланов для непосредственного участия в Совете. А мы до сих пор понятия не имеем, где находится Тирайн, жив он или мертв. А какова официальная позиция администрации Бранства по поводу его исчезновения?» Поинтересовался я. «Пока официально заявляем прессе и общественности, что он находится под усиленной персональной охраной в связи с серьезными угрозами безопасности, но долго скрывать правду не получится». Журналисты начинают задавать неудобные вопросы. Бьорн активировал голографический проектор, и в воздухе появились трехмерные изображения. Корвак Хаксур прибыл на нашу станцию ровно два дня назад вместе со своим единственным сыном Дейкуром. Официально, для подготовки к предстоящему совету кланов и проведения предварительных переговоров. На экране появились подробные досье двух аварцев. Корвак представлял собой типичного военного, крепкий мужчина с железной осанкой и холодными, проницательными глазами. Дейкур же выглядел полной противоположностью отца, молодой человек около 25 лет с мягкими чертами лица, выдающими в нем любителя роскоши и развлечений. Корвак абсолютно неприступен, продолжил свой доклад Бьорн. Бывший флаг-полковник имперского космического флота, участник нескольких серьезных военных кампаний, дисциплинирован до мозга костей. За всю карьеру не имел ни одного серьезного проступка. Но его сын — совершенно другое дело. «В каком смысле?» С любопытством поинтересовался Дарс. Дейкур Хаксур имеет ярко выраженное пристрастие к азартным играм всех видов и дорогим наркотическим препаратам. За последние два дня пребывания на станции он успел проиграть в местных казино уже более 200 тысяч кредитов. По нашим данным, у него накопились очень серьезные долги перед несколькими кредитными организациями. «И вы хотите использовать эти слабости против него?» — уточнил я. «Совершенно верно», — кивнул Бьорн. мы предлагаем ему заманчивую сделку, достоверная информация о местонахождении или судьбе Тирайна в обмен на полное погашение всех долгов плюс дополнительная денежная компенсация. А если он действительно ничего не знает о Тирайне? Тогда попробуем оказать психологическое давление на отца через сына. По всем данным, Корвак чрезвычайно дорожит репутацией своей семьи и клана. Дарс заметно нахмурился, это уже откровенный шантаж и вымогательство. Назовем это мягким принуждением к взаимовыгодному сотрудничеству, дипломатично поправил Бьорн. Ничего личного, исключительно деловые отношения. Обменялся многозначительными взглядами с Дарсом. Этот план нравился мне еще меньше, чем все предыдущие. Где сейчас находится Дейкур? Спросил, решив перейти к практическим вопросам. В элитном казино «Галактический рай», на развлекательной палубе станции, незамедлительно ответил Бьорн. Играет в покер уже четвертый час подряд и за это время умудрился просадить еще 50 тысяч кредитов. И как именно мы должны к нему подойти? Как официальные представители крупного кредитного консорциума, Бьорн протянул нам аккуратно подготовленные поддельные документы с голографическими печатями. Вы представляете международный консорциум банков, которым он должен крупную сумму денег? Требуете немедленной выплаты или предлагаете альтернативный способ расчета по долгам? Какой именно альтернативный способ? Ценная информация.